Глава 21. Ярослав. Я смотрел на отчеты детективов, разложенные на столе, и чувствовал, как внутри нарастает глухая ярость. Очередное расследование, очередной тупик. Прошел уже год, а я так и не нашел никаких следов Майи. Она просто растворилась в воздухе, как будто никогда и не существовала. Отхлебнув виски, я провел рукой по лицу, ощущая щетину. В последнее время я забывал бриться. В последнее время я вообще много о чем забывал. Зато в памяти всплыли события минувшей давности. Спустя неделю после исчезновения Майи, когда мое беспокойство достигло пика, в кабинет испуганным зайцем заглянула секретарша. «Ярослав Михайлович, к вам Вероника Савицкая». Тревога и раздражение боролись во мне. Вероника была последним человеком, которого я хотел видеть в тот момент. Но что-то заставило меня позволить ей войти. Вероника вплыла в мой кабинет с привычной грацией модели. Выглядела она так, словно пришла на похороны своего врага, довольная и счастливая. Тогда я еще не понимал, что почти так оно и есть. «Ярослав», — промурлыкала она, направляясь к моему столу. «Между нами все кончено, Вероника», — сразу же сказал я, даже не поднимаясь ей навстречу. «Если тебе нужны отношения с кем-то из Воронцовых, можешь предложить свой досуг моей матери». Она рассмеялась, мелодично и холодно. «Ты всегда был таким грубым и прямолинейным». Она опустилась в кресло напротив, закинув ногу на ногу. «Но в этот раз я пришла не за этим». «Тогда зачем?» — флегматично поинтересовался. Вероника улыбнулась, как кошка, которая вот-вот собиралась проглотить канарейку. «Я пришла рассказать тебе правду, Ярослав, о Майе». Мое сердце на мгновение остановилось, а потом забилось с удвоенной силой. «Что ты знаешь?» Я резко подался вперед. «Ты действительно хочешь знать?» Вероника явно наслаждалась моментом, растягивая слова. «Думаю, тебе будет неприятно». «Говори!» – процедил я сквозь зубы. «Видишь ли...» Она поправила идеальную прядь волос. «Твоя пчелка улетела из улья, и это я помогла ей найти новый дом». «Что ты сделала?» Вкрадчиво переспрашиваю, хотя отлично все расслышал. «О, не смотри на меня так!» Вероника рассмеялась, откинувшись в кресле. «И я просто предложила ей выбор. Возможность начать новую жизнь вдали от тебя». Она сладко улыбнулась, глядя мне в глаза. И она с радостью согласилась. «Не верю». «Ты действительно не понимаешь, да?» Вероника наклонилась вперед. Ее глаза сузились. «Знаешь, почему я это сделала? Почему решила увести ее прямо из-под твоего носа?» Я молчал, чувствуя, как кровь стынет в жилах. «Потому что я человек, Ярослав. Не фантик. Неприятные украшения, которые можно забыть дома, если оно наскучило. А стоило на горизонте появиться этой безродной девице, как ты забыл про меня. Даже не потрудился достойно закончить отношения, наверняка полагая, что я сойду за трофейную жену, а Майя — за твой маленький порочный секрет». В ее словах звучала неподдельная горечь, и на мгновение я понял, насколько слеп был все эти годы. «Так это месть?» — спросил я, чувствуя, как внутри все переворачивается от ярости и беспокойство за Майю. «Называй, как хочешь». Вероника пожала плечами. «Я предпочитаю думать об этом как о справедливости. Я решила поставить тебя на место, отняв то, что тебе действительно дорого, Майю и ее ребенка». Я стиснул кулаки так, что костяшки побелели. «Где она?» «Ярослав, ты меня не слушаешь». Вероника покачала головой с фальшивым сочувствием. «Я забрала ее у тебя. Насовсем. Она ушла добровольно. Особенно после твоего предложения». Я вскочил, едва сдерживаясь, чтобы не перевернуть стол. «Что ты ей наговорила?» «Я не говорила ей ничего нового». Вероника улыбнулась. «Она и так все знала. Ты сам предложил ей стать твоей содержанкой. Я просто дала ей шанс на другую жизнь. Возможность исчезнуть до того, как ты сломаешь ее окончательно». «Ты не имела права вмешиваться», — прорычал я. «Разве?» — Вероника приподняла бровь. «Когда я поговорила с ней, она уже все понимала. Она рассказала мне о твоем щедром предложении. И знаешь, что ее больше всего задело? Не сама идея стать содержанкой, а то, что ты никогда не видел в ней равную, что она всегда оставалась бы твоей маленькой грязной тайной, спрятанной в загородном доме». Ее слова попали в яблочко. «Я действительно не знал, как впишу Майю в свою жизнь, как представлю ее обществу. Всегда существовала пропасть между нашими мирами, и я не был уверен, что готов ее преодолеть. Где она?» Повторил я, чувствуя, как внутри все сжимается от осознания своей вины. «В безопасности». Вероника встала, поправляя идеальный костюм. «С деньгами, которые я ей дала, она может начать новую жизнь. Вырастить ребенка вдали от твоего влияния». «Скажи мне, где она?» Я шагнул к ней, с трудом сдерживая ярость. «Нет». Вероника покачала головой. Она направилась к выходу, но у двери обернулась. «Знаешь, что самое забавное, Ярослав? Ты потерял ее не из-за меня. Ты потерял ее из-за собственной гордыни и самоуверенности». С этими словами Вероника вышла, оставив меня наедине с пустотой и осознанием собственного поражения. С тех пор прошел год, а я все еще не мог смириться. Все мои попытки найти Майю ни к чему не приводили. Детективы, которых я нанял, только разводили руками. Если человек не хочет, чтобы его нашли, и у него достаточно средств, найти его практически невозможно. У Майи теперь были средства, и она явно не хотела, чтобы я ее нашел. Мать заметила изменения во мне. Она стала чаще звонить, приезжать. Однажды, когда я в очередной раз отменил обед под надуманным предлогом, она просто пришла ко мне домой и устроила скандал. «Ты разрушаешь себя», — сказала она, окидывая взглядом пустые бутылки на журнальном столике. «Из-за какой-то девчонки». «Не какой-то», — огрызнулся я. «И, кстати, как только я ее найду, она станет моей женой». Мать поджала губы. «Ярослав, не сходи с ума. При таком раскладе, может, и к лучшему, если ты больше никогда с ней не встретишься». «Я найду их», — упрямо сказал я. «Чего бы это ни стоило». Мать покачала головой. «Не узнаю тебя, сын. Ты, который всегда был таким разумным, таким хладнокровным». «Может, в этом и была проблема?» Перебил я ее. «Может, если бы я не был таким хладнокровным, она бы не сбежала». Мать замолчала, изучая меня взглядом. Я ощущал ее борьбу. Словно она не могла смириться с моим выбором, но понимала, что может потерять и второго сына. Деловая поездка на юг была вынужденной необходимостью. В небольшом городке планировалось масштабное строительство современного гостиничного комплекса, и я, как инвестор, хотел на месте понять, во что вкладываюсь. Когда договоренности были достигнуты, у меня появился свободный день. Я шел по набережной, рассматривая море. Лето было в разгаре, и пляж заполнен отдыхающими. Кричали дети, загорали женщины, мужчины играли в волейбол. Обычная курортная жизнь, которая проходила мимо меня. Подойдя к небольшому кафе у моря, я уже собирался зайти внутрь, когда заметил ее. Девушку, что шла по набережной в летнем платье, с распущенными по плечам, обласканными солнцем волосами. Красивое, словно видение. Внутренности скрутились в жгут от одного ее вида. За этот год она изменилась. Похорошела, расцвела. Кожа приобрела золотистый оттенок. В ней появилась какая-то новая грация, уверенность в себе. Материнство невероятно шло ей. Майя толкала перед собой коляску и улыбалась малышу. Этой улыбки я никогда не видел. Нежной, безмятежной, полной любви. Сердце сжалось от странной смеси боли, тоски и восхищения. Воздух застрял в легких. Я застыл, не в силах двинуться с места, боясь, что если моргну, она исчезнет. Я смотрел на нее, и все остальное переставало существовать. Шум пляжа, крики чаек, смех отдыхающих. Все растворилось, оставив только ее силуэт на фоне лазурного моря. Год поисков, год мучений, год кошмаров. И вот она здесь, в нескольких метрах от меня. Живая, прекрасная, счастливая. Счастливая без меня. Я не знал, что делать. Впервые в жизни я... Человек, привыкший всегда принимать быстрые и четкие решения, застыл в нерешительности,